У него тогда вышла книжка «Моя Россия». Слышал, говорю, о книжке, но не читал. Подарю. И тогда я спрашиваю, а я при чем? Я, говорит, буду играть самого себя, Питера Устинова. А ты? Ты будешь Львом Толстым. Ты что, обалдел, спрашиваю? Какой из меня Лев Толстой? Погляди на меня получше. Нагляделся, говорит, ты вылитый Толстой. Давай гримироваться. Я и опомниться не успел, как гример уже взял меня в оборот. Мудрил он надо мной, мудрил. А когда закончил, нас всех разбил паралич, меня первого. Поглядел я в зеркало. Один к одному. А гример спокойно так, думаю, больше ничего не надо делать. Я говорю, братцы, да что же это такое? Я ведь хотел отмотаться, куда же теперь? И они провели опыт, сфотографировали меня, и гример ходил с двумя фотографиями, моей и Толстого, и всех спрашивал. На одной фотографии не Толстой. Где не Толстой? И все тыкали пальцем в фотографию Толстого. Хотя бы кто-нибудь тыкнул в меня. Оказалось, я чуть-чуть толстее Толстого. Ну, деваться было некуда. И повезли меня сниматься в Ясную Поляну. И по дороге произошла история, которую я и хотел рассказать. Я, конечно, при бороде, и Питер со мной. А ехали мы на чайке, списанной машине начальства, на той самой, которую у нас прозвали членовоз. А выехали мы рано, и тут посреди дороги жутко жрать захотелось. Смотрю, слева сельмак, справа пост ГАИ. Я и говорю водителю, притормози. Он притормозил, а на посту милиционер. Он как увидел. Конечно, подумал, что какую-то правительственную машину пропускает, а его не предупредили. И он сыпается по лесенке и несется к нам. А я забыл, что я, Лев Николаевич-то, открываю дверцу и вылезаю. Господи, что тут с бедным милиционером сделалось? У него лицо судорогой свело, вот клянусь. И слова не может сказать, только и отмахивается, как от пчел. А я решил подыграть и говорю, подожди, милейший, граф есть хочет. В сельмаге есть что-нибудь? Он трясется, как осиновый лист, и ртом в воздух хватает. Нет, ты... то есть да, есть! И как дунул через дорогу. Питер трясется от смеха, а я ему говорю, ты молчи, ты мой слуга из Англии. А в сельмаге действительно и нет, и да. Одни сушки. И на том спасибо, моему слуге понравилось. Потом мне рассказывали, что когда Питер улетал в Англию, он увез с собой целый чемодан этих сушек. Между прочим, Министерству внешней торговли следовало бы задуматься над этим фактом. Не умеем мы торговать. В общем, приехали мы в Ясную Поляну, и все, что нужно было, отсняли. Там был один замечательный момент. Посадили меня за стол Толстого, и вдруг операторы-канадцы расхохотались, глядя куда-то поверх моей головы. Я поворачиваюсь. За моей спиной фотография Толстого. За этим же столом. И он тоже делает вид, что работает, как и я. И вот отсняли мы все и возвращаемся в Москву, глядим,